Зачумленная. С каждым днем убеждалась Елена Матвеевна, как ширится вокруг нее зловещая пустота. Она угадывала, что где-то близко, совсем близко, неустанно, неумолчно совершается что-то решающее, роковое, чего ни задержать, ни остановить нельзя. Неужели весь, казалось, такой налаженный и безупречный механизм вдруг испортится? Неужели? Так сплошь да рядом. Какой-нибудь ничтожный, закапризничавший винтик, и получается то, что получилось. И хотя сама Елена Матвеевна нисколько не сомневалась в истинном положении дел, но рассудку и логике наперекор хотелось во что бы то ни стало сомневаться. Склад опустел, из него бегут, бегут, но, может быть, затянувшаяся война просто охладила у наших скоро остывающих дам-благотворительниц их альтруистические порывы. Они, давай бог, ноги разбежались, чтобы сплетничать где-нибудь в других, более уютных уголках, нежели громадные казенные квартиры Лихолетьевой. Так утешалась Елена Матвеевна, ни на минуту не веря самой себе. Давно ли ее гостиная по вторникам от 4 до 6 ломилась от визитеров? Давно ли среди всякой проходимческой шушеры попадались настоящие люди общества, подлинные светские дамы, которым что-нибудь надо было от Елены Матвеевны? И какие фимиамы лести курились вокруг величественной хозяйки? Даже теми курились, кто и не нуждался в могучем покровительстве Елены Матвеевны. В нашем обществе сильно развито платоническое, иначе не назовешь, низкопоклонство. Есть рабьи души, готовые унижаться перед чужим богатством, откуда не перепадает им ломаного гроша, перед чужой властью, которая не шевельнет для них пальцем. Хамство сплошь да рядом, не выгоды какой-нибудь ради, а так, по хамскому свойству натуры человеческой. Елена Матвеевна вспомнила вдову генерал-лейтенанта Сембирцева. Это Сембирцева, покойный муж ее лет 10 назад служил губернатором где-то на юге, была одной из самых рьяных почитательниц Елены Матвеевны. Целыми днями пропадала на складе, гордилась милостиво протянутой для поцелуя щекою и не пропускала ни одного вторника, терпеливо высиживая с 4 до 6 в тайной надежде, что Елена Матвеевна оставит ее к обеду. Но поднимались и уходили гости, некоторым отборным хозяин или хозяйка успевали шепнуть: «Куда вы? Пообедаем?» А Сембирцева так ни разу не удостоилась заветного шепота. В течение 2 лет звала она Елену Матвеевну на свои четверги, и только однажды снизошла Лихолетьева. Чопорный, натянутый визит, продолжавшийся 2-3 минуты. Елена Матвеевна посидела в гостиной, перекинулась фразою с каким-то генералом, снисходительно ответила что-то сиявшей восторгом хозяйке и, отказавшись от чая, изволила отбыть. Елена Матвеевна вспомнила вдову-губернаторшу, вспомнила ее четверг и решила заехать. Тщательно обдумала туалет. Все в скромных тонах, ни одной драгоценности, ни одного камешка, одно лишь обручальное кольцо блестело на холеном белом пальце. Мотор помчал Елену Матвеевну с мойки на маховую. Позвонила. Впущена, старый, много лет живший в доме горничной. В гостиной голоса. Раскатистый генеральский смех, дамское щебетанье. Елена Матвеевна краем уха поймала обрывок чьей-то фразы. «Сам виноват, человек с его положением на какой-то авантюристке». Губернаторша, увидев издали в передний дамский силуэт, близоруко щурясь, сделала несколько шагов навстречу. Роли переменились. На этот раз Сембирцева подставила щеку Елене Матвеевне. «Милая Антонина Дмитриевна, как поживаете? Вы совсем забыли мой склад». Милая Антонина Дмитриевна холодна, как лед. Еле-еле ответила на приветствие. А ведь месяц назад она и в стихах, и в прозе воспевала благотворительность Елены Матвеевны, этого ангела-хранителя у изголовья бедных раненых солдатиков. Все кругом, как по мановению, смолкло,